Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Новый день вползал во двор под монотонный шум дождя. Санька высунул нос на улицу. Сыро, тускло, противно. Вот и с царем неизвестно как. Договоришься ли? А тут еще новая заноза. Василиса. Ему ужасно хотелось вновь встретиться с царевной. «Кукуешь?» — прервал его мрачные мысли, появившийся в дверях Липуня. «Давай, собирайся». Во дворец они прошли через черный ход. Царь сидел на троне, подперев рукой голову, и хмуро посмотрел на вошедших. «Не в духе», — понял воевода, — «но отступать некуда». «Царь-батюшка, я тебе на смотрины новичка привел. Начал он, показав на парнишку. «Санькой кличут. Страсть какой смышленый. Грамоту разумеет. И силушкой бог его не обидел. Будет тебе верным слугой». «Все они поначалу верные, пока не оботрутся», — проворчал Берендей. Настроение у него после вчерашнего бегства заморского жениха все еще было неважным. «Ну да ладно. Показывай своего мальца. Ежели он таков, как ты его расписал, тогда ничего, пусть служит. Ежели проштрафится, так я прикажу его казнить. Другим наперед наука, мол, царь-батюшка борется с лиходейством и казнократством. Народ, само собой, доволен будет, все таки какое-никакое развлечение». Берендей нехотя покинул трон, обошел вокруг Саньки с Липуней и насторожился. «Что-то личность мне это знакома. Где-то я ее уже видел». Он остановился напротив и, поджав губы, склонил голову на бок. Затем радостно потер руки и вернулся на трон. «Вспомнил, попался голубчик. Это ты вчерась высказал неуважение к нашей царской особе». Санька похолодел, а Берендей стукнул кулачком по подлокотнику и, повернувшись к воеводе, закричал. «Ты кого мне подсунул? Змея подколотного? Бунтовщика? Ежели он со мной сейчас припирается, что дальше будет?» Санька стоял ни жив, ни мертв. Дело принимало скверный оборот, и если до сих пор ему в основном везло, то сейчас, похоже, госпожа удача оставила его на произвол судьбы. Да и то, дама она капризная, с одним человеком долго возиться не любит. «Отец родной!» прогудел воевода. «Так ведь перстенек волшебный показал, что он наш человек. Василиса опять же его видела. Сказала, сгодится». «Василиса, говоришь?» Берендей замер с поднятой рукой. Слез с трона, снова несколько раз обошел вокруг Саньки и сунул ему под самый нос перстень с точно таким же голубым камнем, как у воеводы. «Хм, действительно, свет чистый». Сделал еще один круг, подергал себя за бороду и уселся на подоконник, разглядывая паренька. «Оно, конечно, ежели Василиса сказала, тогда спору нет. Ладно, бери его себе в дружину. На постой определи, а там видно будет, что он за птица». «Будет исполнено», — гаркнул Липуня. Обрадованный, что все обошлось, он схватил Саньку за плечо и вытолкал прочь из зала. Не успели они скрыться, как с противоположной стороны просочился бледный, словно полотно, советник. Он разглядел на Санькином пальце серебряное колечко. Вот она, погибель. Что делать? Одно спасение — объявить Саньку злым колдуном, наводящим на людей порчу, и отрубить ему голову. «Ты, конечно, царь, и не мне тебя учить, но...» — начал из-под вольхряк. «Не нравится мне этот новенький. Подрывает царский авторитет и чует мое сердце на Липуню хорошего человека, мороку навел». Советник на секунду задумался и для пущей убедительности добавил. «И Василису околдовал». «Скажешь тоже, Василису», — недоверчиво заметил Берендей. «Не родился еще тот злодей, да и колечко признало в нем своего». «Бережёного и бог бережет. Давай проверим. Пусть он сегодня ночью тронный зал посторожит». «Хм», — неодобрительно хмыкнул Берендей. «Шуточки у тебя, однако. Человек первый день на службе, а ты ему такую бяку подложить хочешь. Если он с испуга помрет, воевода тебе этого никогда не простит. Зато проверим. Помрет, значит, хороший человек был. Вспоминать добрым словом будем. Я ему даже свечку поставлю. Большую, за пятак. Но коли ничего с ним не случится, то прав я. Колдун это!» «Постой, постой. Какой колдун? Охранный амулет у ворот ни о чем таком не предупреждал. Или он не действует? Это ведь твоя затея была!» Советник бухнулся на колени. «Да пусть я лучше кругом виноватым окажусь, невиновного человека нечистью назвав, чем царевну, голубушку нашу, чужак злыдень сосвету сживет!» «Умеешь ты убедить», — почесал в затылке Берендей. «Ладно, будь по-твоему, заворачивай этого новенького обратно для испытания». Липуня с Санькой еще стояли во дворе. Санька любовался мечом, полученным от воеводы. Как и все мальчишки, он обожал оружие. А тут самое настоящее, боевое. И не имело значения, что рукоять из дерева, а ножны без украшений. Отныне он вооружен, а это может пригодиться при встрече с неизвестным пока злом. Хряк выскочил на крыльцо и поманил пальцем парнишку. «Царь тебе задание приготовил. Вечером, чтоб здесь был». Хряк ушел. Липуня задумчиво посмотрел ему вслед. «Чудно, однако. Никогда раньше новеньким проверок не учиняли. Ну да ладно, раз царь приказал...» «Поесть бы», — неуверенно произнес парнишка. «До вечера далеко», — согласился воевода. «Пошли, отобедаем». Наступил вечер. Санька в сопровождении воеводы прибыл во дворец. Там их уже дожидались Берендей с советником. «Будешь охранять большой зал», — объявил советник и обвел рукой огромное помещение. «Трон, картины, чуток военных трофеев, еще кое-чего по мелочи. Смена утром, потом отдых. Все ясно». Хряк еще раз осмотрел зал. «Да, чуть было не забыл. Мы тебя на всякий случай запрем, так что если появится какая надобность, терпи до утра». «Угу», — отозвался Санька. Задание показалось ему не слишком сложным. Двери на запорах, окна закрыты, да и какой сумасшедший во дворец полезет? Не дежурство, а одно название. «И чтоб на мое царское место не садился!» Берендей показал Саньке кулак. «Голову откручу, ежели замечу». «Больно надо», — подумал Санька, но счел за лучшее промолчать. «Раз все ясно, тогда с Богом». Берендей, Липуня и Хряк вышли, щелкнул замок, и наступила тишина. Стоять на часах — нудное и безнадежно скучное занятие. Поначалу Санька развлекался, разглядывая обстановку, но вскоре ему это надоело. Он вынул из ножен меч, помахал им в воздухе и, вздохнув, спрятал обратно в ножны. Тоска! Уже порядком стемнело. Расположенные по углам зала 4 свечи едва светили, вытягивая тени в длинные причудливые узоры. Парнишка привалился к дверному косяку и уныло подумал, что не так уж она и хороша. Это царская служба. «Температуру бы померить. Не заболел ли я? Вместо того, чтобы домой добираться, в дружиннике определился. Нормальные люди давно спят, и все, между прочим, дома. А где мой дом? Где моя подушка? Никто не знает». К тому же он устал, а пристроиться некуда. Из всей мебели на весь зал один царский трон. Санька уселся на корточки, сразу потянуло в сон, и он непроизвольно закрыл глаза. Неожиданно раздались какие-то странные стуки, вздохи, шаркающие шаги. Санька приоткрыл один глаз, звуки прекратились. «Уже сны снятся», — подумал он. Стараясь хоть немного встряхнуться, нехотя поднялся и решил прогуляться. Но не успел сделать и двух шагов, как у него за спиной кто-то, громко топая, пробежал через зал. Санька резко обернулся. «Никого». Откуда-то сбоку налетел шальной порыв ветра, и половину свечек задуло. «Какой еще идиот двери внизу открыл? Сквозняк устроил!» — со злостью произнес Санька, и тут его бросило в жар. «Все же закрыто. Откуда тогда ветер дует?» Не успел он сообразить, что к чему, как раздался громкий стук в дверь. «Кто?» — почему-то осипшим голосом спросил парнишка. В ответ гробовое молчание, а затем забарабанили в окно. Санька на цыпочках, едва дыша, подкрался к окошку и попытался разглядеть, что творится снаружи. Напрасно. На дворе стояла сплошная темень. Наверное, дерево ветром качает. Охрана царского двора на деле оказалась не таким уж безобидным занятием, как представлялось поначалу. И от часового, похоже, требовались очень крепкие нервы. Сзади заскреблись. Санька моментально развернулся и выхватил меч. Ладонь, судорожно сжимающая рукоять, стала скользкой от пота. Неведомая опасность всегда кажется намного страшнее и больше, чем может оказаться на самом деле. Внезапно стены зала потряс сильный грохот. За окном мелькнула яркая вспышка, и в дальнем углу зала появилось слабое мерцание. Санька замер, от страха у него начало подергиваться ухо. Он выставил впереди себя меч и с ужасом ожидал, что будет дальше. Между тем свечение становилось все ярче и ярче, пока перед перепуганным часовым не возникло зыбкое видение. Седобородый старик в белом балахоне с высоко поднятыми руками. «У-у-у-у!» — завыл ночной гость. «Фу ты!» — обмяк Санька. «Привидение!» Он уже настолько привык к таинственному и волшебному, что появление призрака показалось ему само собой разумеющимся. От привидения повеяло чем-то родным. Ведь что ни говори, а вокруг полно сказочных персонажей. Сейчас же перед ним впервые, можно сказать, наяву, предстал один из тех, которых в прошлой, то есть будущей жизни, было предостаточно. Все маломальски уважающие себя издания пестрили сообщениями об аномалиях, НЛО, полтергейстах и прочих потусторонних явлениях. С ними встречались на каждом шагу по 10 раз на дню. Одному Саньке не везло. То ли веры маловато, то ли сама нечистая сила обходила его стороной. И вот оно, явление, живое и вредное. Пугать вздумало. А чего пугаться? Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Если есть старинный дворец, то в нем просто обязано обитать жуткое привидение. Иначе что это за дворец? К тому же, объявись привидение в другой обстановке, быть может, все и повернулось бы по-другому. Сейчас же измученному часовому больше всего на свете хотелось завалиться в какой-нибудь угол и хотя бы пару минут не видеть ни зла, ни гостя, а тихо подремать. Поэтому он безразлично взглянул на старика, отошел от окна и направился к трону. Призрак ошарашенно уставился на удаляющуюся спину, а затем снова забежал вперед. «У-у-у!» — неуверенно повторил он. «Не шуми!» — буркнул Санька. «Что?» — изумился призрак. «Спать давно пора. Ночь на дворе». Привидение опустило руки и уставилось на парня. «Так мы это... того... только по ночам и ходим», — растерянно произнес он. «А ты что, совсем не боишься?» «Кого?» — теперь уже удивился парнишка. «Меня. Я самое страшное проклятие этого дворца». «А мне-то что? Я здесь человек новый». Санька уселся на пол возле трона и понял, что ему совершенно расхотелось спать. «Слушай, дед, а не расскажешь ли ты мне свою историю? Глядишь, и время быстрее пройдет. Призрак немного помялся, затем пристроился рядом. «Знаешь, ты первый человек, который решил меня выслушать. Все остальные обычно разбегались, если успевали, или падали в обморок. Меньше выть нужно. Да мне и бежать-то некуда. Двери заперты, до утра далеко, и делать абсолютно нечего. Вы создание бесплотное...» Он просунул руку сквозь привидение. «Почему я должен бояться?» «Тогда сиди и слушай. Я прадедушка Бериндея, царя нынешнего». И царский прадед начал повествование о своей прошлой жизни и о том, как его подсидели родственнички. История оказалась длинной и запутанной, прадед постоянно сбивался, перескакивал с одного на другое, а для полноты впечатлений подпрыгивал и летал по залу. Дежурство складывалось просто замечательно. Санька сидел, прислонившись спиной к трону, и мирно дремал, тихо посапывая под монотонное журчание рассказа. Иногда, правда, старик замолкал, но парнишка слегка приоткрывал глаза и говорил: «С ума сойти!» Ободрённый вниманием призрак продолжал дальше свою печальную повесть. Время потихоньку шло, и темнота за окном постепенно расползалась по щелям. Когда Санька в очередной раз открыл один глаз, то дернулся и вскочил. Дверь в зал была приоткрыта, а в образовавшейся щели торчали две головы с раззинутыми от удивления ртами. «Караул бдит!» — лихо отрапортовал часовой и вытянулся по стойке смирно. Привидение, поперхнувшись на полуслове, увидело новых слушателей, взлетело и радостно завыло. Раздались два глухих удара об пол, царь и воевода лежали на полу без движения. Прадед облетел вокруг них, удовлетворенно хмыкнул и вернулся назад к Саньке, который с вытаращенными глазами наблюдал за происходящим. «Что я говорил? Готовы, голубчики! Ну, а мне пора. Скоро петухи третий раз пропоют. Спасибо за компанию. Будет время, приходи еще, побеседуем. Кстати, раскрою одну маленькую тайну. Ко мне Василиса, дочка Берендея, иногда заглядывает. Замечательная, я тебе скажу, девица. Можем на троих в дурачка перекинуться. Бывай, я пошел». И царский родственник исчез. Санька подскочил к царю и подергал за рукав. Тот медленно открыл глаза. «Где?» Растворился. Рядом зашевелился Липуня. «Ну ты того, даешь. А что такое?» «Это прадед мой, убиенный», — ответил Берендей и уселся на пол. «По дворцу шастает, людей изводит. Он грибками отравился, теперь ищет, кто ему эти грибки подсунул. Житья от него нет». «Знаю. Рассказал он мне эту историю. Я, правда, в именах запутался, кто и с кем. Да он и сам, по-моему, уже плохо все это дело помнит. И неудивительно, столько лет прошло. А так, неплохой мужик. Вы его чего боитесь? Не вы же травили?» «Прадед обычно появляется перед всяческими неприятностями. После того, как его в последний раз видели, я зуб сломал». Серьезным видом ответил Берендей, встал, отряхнулся и подозрительно прищурился. «А почему ты его не испугался? А почему он тебе свою байку рассказал? А почему? А уж не потому ли, что кто-то хотел, чтобы часового отсюда вперед ногами вынесли?» Раздался звонкий девичий голос. Все обернулись. В дверях стояла Василиса. «Да ты что?» — всплеснул руками Берендей. «Скажешь тоже, даже обидно становится. Обычная предосторожность, проверка, так сказать. Теперь вижу. Орел, а не парень». И он повернулся к Саньке. «Так и быть, прощаю. Будешь у меня с колдунами бороться, а то они в последнее время совсем распоясались». Санька хотел возразить, что он не специалист по нечистой силе, а с царским прадедом подружился чисто случайно, но вовремя вспомнил поговорку «Не знаешь — молчи, знаешь — помалкивай» и решил рта не открывать. Кроме того, как ни странно, но ему тут начало нравиться. Не так уж все вокруг и плохо. И приключения не такие жуткие, как показалось поначалу. И друзья появились. Сейчас вот сам царь на службу пригласил. Да и Василиса симпатичная. На радостях Санька и Липуня отправились в ближайший трактир праздновать успешное завершение первого боевого задания. Едва они скрылись, в тронный зал через потайную дверь валился советник. Все это время он стоял, прислонив ухо к замочной скважине и от злости грыз ногти, ругаясь про себя. «Пора, пора менять царя. Совершенно неуправляем стал. Вечером говорит одно, утром другое. Не правитель, а тряпка». Хряк бухнулся в ноги Бериндею, закатил глаза и начал рвать на себе последние волосы. «Отец, благодетель, ты что делаешь? Змеюку на груди пригреть хочешь? Он же с нечистой силой связан. Сам посуди. Разве может обычный человек после твоего прадедушки, не во гнев тебе будет сказано, в здравом уме оставаться? Колдун он. У кого хочешь, спроси. Замышляет тебя короны лишить». «Да успокойся. Я ему давеча предлагал Василису до полцарства в придачу. Не согласился». Глаза отводит, хочет все царство целиком заполучить. «Пусть берет. Стар я стал, на покой хочется, внучков понянчить». «Где это ты видел царя на отдыхе? Для вас покой только вечным может быть, а Василису он или в темницу запрет, или вовсе отравит, а себе из-за моря новую жену привезет». «Что?» Бериндей аж подлетел под потолок. «Кровинушку мою. В темницу. Я ее растил, ночей не досыпал, не доедал, не допивал, не...» Он резко остановился и с подозрением уставился на советника. «А ты не врешь?» Хряк отшатнулся и в притворном ужасе замахал руками. «Делать больше нечего. Ты сам-то умом пораскинь. Парень только появился, а воевода за него? За него? Василиса глаз не сводит? Не сводит. Прадед твой призрак, недоделанный с ним, справиться не смог? Не смог. Все признаки налицо. Колдун это злой, коварный и мстительный». У Бериндея округлились глаза, и он заметался по залу. «Я чувствовал. Ох, как чувствовал. Хотел же этого злодея в холодную посадить, не дали. Твоя правда. Околдовал он всех. Что делать? Что же делать? Давай, думай живее, ты у меня советник или пустое место?» «Отправим его на дальнее болото. Места там гнилые, нечистая сила шалит. Ни один богатырь бесследно сгинул, и этот обязательно пропадет». «Мудро», — восхитился царь. «Эй, кто там? Новенького во дворец! Живо!»